стороны Дикого Запада. Дунский вернулся уже затемно. Лежа на сене, мы слушали его. На этот раз речь шла о нашей собственной судьбе. Завтра мы выйдем на работу, как ни в чем не бывало. Дадим партизану шанс. Вдруг у него проснется совесть. Если нет, сразу после обеда уйдем тайком, чтобы как можно дальше оказаться до темноты. Потом уже не найдут. У развилки встретимся с нашими и пойдем все вместе. Без проводников и повозок. Сдается мне, в голосе Дунского была усмешка, что поклажа наша здорово исхудала. Каждый может унести на себе. Без проводников плохо. Будем идти все время вниз по тропинкам. Как известно, кремнистый путь блестит. Спустимся куда-никуда и пойдем к железной дороге. Без документов и денег не лучше ли вытрясти справку из партизана? Мы не можем продать Машу. И потом он постарается не отпустить нас. Зачем ему терять рабочую силу в сезон уборки? Свистнет с гор казахов, вроде Леринова. Нам с ними не сладить. «А вдруг нападут волки?» — спросила Лера. «Или медведи?» «Насчет волков или медведей не знаю. С шакалами повстречаться можно. Но не забудьте, на другой чаше весов — Москва. Зайцами ездить нам, положим, не впервой. А как насчет нового указа? Год лагерей за езду без билета?» «На другой чаше весов — Москва», — повторил Дунский. Совесть у партизана не проснулась. После обеда мы начали быстро собирать пожитки. Я скатывала бабушкино стеганое одеяло, предмет насмешек и зависти, когда снаружи послышался шум, и в юрту вбежали Юлик и Федя. У каждого под мышкой было по живому гусаку. Они шипели и били крыльями. «Спрячьтесь, скорее, за нами гонятся». По мгновенному наитию я набросила на гусаков одеяло и плюхнулась сверху. За мной посыпались девчонки. Двое разъяренных казахов увидели идиллическую картину на расстеленном одеяле. Кто читал, кто смотрелся в зеркальце, кто просто лежал в расслабленной позе. Казахи шныряли по юрте. «Гусь, ты украл гусь, мой видел! Ты бежал, мой видел!» «Вам показалось, где тут может быть гусь? Вы гнались, вот мы и бежали». Казахи, ругаясь, ушли. «Да простится нам этот грех», — огорченно сказал Дунский. «Дороге надо подкрепиться, иначе не дойдем». Хочется верить, что грех и правда простился. По слову великого писателя, вся страна жила в обход. Наша студенческая эпопея не раз являла примеры, как начинался этот обход. В экстремальных условиях, когда по-другому не выжить. Дунский был прав. Без столь существенного подкрепления нам, истощенным, не одолеть бы этот путь. Уходили из юрты по одному, по двое, чтобы не вызвать подозрений. Догоняли своих на широкой пыльной дороге. Шли быстро. На развилке нас уже поджидали. Встреча была радостной, но деловитой. Не снижая темпа, пошли дальше. Выбранная нами дорога сужалась, и скоро мы шли вниз по каменистой тропе. Еще до темноты на небольшой лысой площадке Фрид предложил: «Устроим привал? Теперь вряд ли догонят. Где ваши гуси?» — плотоядно спросил он. Развели костер. Две девочки-казашки с актерского проворно ощипали гусей. Тесно прижавшись друг к другу, мы согревались у костра, глядя, как с насаженных на палки тушек стекает жир, шипя и ярче взметывая языки пламени. Каждому достался восхитительный недожаренный кусок. Запили кипятком из чайника. Согретые светом вершины гасли одна за другой. Пал мрак и холод, но в темноте кремнистый путь действительно блестит. «Пора, двинем, ребята, идти всю ночь. Экономьте воду. Осталось только у вас в котелках». Фриды распоряжались теперь в два голоса. Обстоятельства вынудили их взять на себя лидерство. Но оба были очкариками. Зоркая и отважная Нина Герман стала впереди идущей. Мы петляли вниз, подавая друг другу руку на крутых спусках. Эхо заплакало воем шакалов. Хорошо бы громыхать по железу, да где его взять? От одного чайника толку мало. Давайте кричать изо всей мочи. «Лучше я буду петь», — воскликнул Шварц. «Представляете, какой резонанс! Куда-куда вы удалились, весны моей золотые дни!» Голос у Шварца был прекрасный. «Да-ли-ли-да-ли» неслось со всех сторон. Сереж знал наизусть десятки теноровых арий и пел их подряд. Ленского, индийского гостя, Лоенгрина. Эхо разновременно возвращало углубленный звук. Ночь до краев наполнилась этим дивным оркестром. Тесное кольцо гор оставило луну за своими пределами. Только маленькое, как из глубины колодца, небо с крупными звездами. Белый кремнистый путь, круто петляющий в неизвестность. Вой шакалов, тонущий в музыкальном сопровождении. И время от времени голоса Фридов. Казалось, мы в каком-то вестерне по ту сторону экрана. Вот когда иллюзия и реальность поменялись местами. На рассвете мы вышли к холмам. Они походили на необозримое стадо слонов. Снежные вершины олели за спиной. Неужели мы спустились оттуда, с хребта Памира? Сделали короткий привал для отдыха. Не для еды, есть было нечего. Хорошо, что позади ночное гусиное пиршество. Голод не так давал о себе знать. А вот воды у каждого в котелке осталось совсем мало. После гуся ужасно хотелось пить. «Эх вы, тоже мне, пионеры Дикого Запада», — сказал Фрид. «Теперь будете терпеть». С холмов при утреннем свете спустились весело и оказались на дороге среди выжженной степи. Обрушился зной. Пришлось переждать самые жаркие часы в кишлаке из десятка глинобитных домиков с плоскими крышами. Только к концу дня добрели до железнодорожной станции с обнадеживающим названием «Могила». Не помню, как по-казахски. Явиться на станцию всей оравой не решились. Ребята пошли на разведку и вернулись с известием, что на путях стоит товарняк, который отправляется часа через три в Алма-Ату. Товарняк гружен бревнами, но штабеля не доходят до конца платформы, оставляя небольшое пустое пространство. На нем могут уместиться человек 6. Решили разбиться на 4 группы и под покровом ночной темноты занять 4 платформы. Заячий способ передвижения был хорошо освоен во время прошлогодней осенней страды. «Маленькое добавление», — уточнил Дунский. «Когда поезд будет замедлять ход перед станцией, всем надо взбираться по бревнам и плашмя ложиться наверху, чтобы не обнаружили, если состав встанет на освещенном пути. Потом спускаться, пока поезд не набрал скорость». Первая часть операции прошла легко. Ребята подсадили девочек. Вшестером вполне хватало места. А вот карабкаться по выступам бревен даже на тихом ходу было страшно. Оставаться наверху холодно. Пронизывающий ветер рвал остатки моего сарафана. На голове у меня еще были поля соломенной шляпы, которые держались на резинке. Сама шляпа давно приказала долго жить, но поля защищали уши от ветра. Подъем, спуск, подъем, спуск. Вдруг кто-то обнаружил темный предмет в углу платформы. Это оказался кусок свернутого брезента. Достаточно большой, чтобы накрыть всех. Под ним никто нас не увидит. Мы избавлены от опасной эквилибристики. Дальше ехали по-царски. Под брезентом было еще и тепло. Мы слышали голоса железнодорожников, проходящих на станциях вдоль состава и спокойно минующих нас, пока на одной станции не прозвучало громко: да тут что-то блестит, чисто золото. Это край полей моей бывшей шляпы высунулся наружу. Проклятая солома сияла при луне. Нас сняли на землю. Приехали, голубчики. Ишь, укрылись. Пошуруй-ка на других платформах. Стащили всех. Это была узловая станция у штабе. Повели мимо темных фигур, лежащих на мешках, баулах, прямо на земле. Хорошо знакомая картина. Люди неделями жили у путей, штурмой проходящие поезда в тщетной надежде попасть внутрь. Вот почему мы ездили в обход. Меня одолевали угрызения совести. Это по моей оплошности все попались. И главное, никто не бросил и слова упрека. В обшарпанном помещении двое милицейских обрадовались такому большому улову. Все наши объяснения, кто мы, где наши документы и почему нам надо срочно в Алма-Ату, вызывали издевательский смех. Видали мы таких студентов. Давно из заключения. Вот по новому указу и потопаете обратно. Никакие доводы не привели ни к чему. Какая еще там графия? Где документы? Думаешь, начальник Ишак? Кинематография, институт кино, понимаете? В лагере тебе покажут кино. Осенило кого-то из актрис. Ребята, сыграем наши этюды. Это было озарение. Мы не повесили свои лютни на деревья. В ход пошло все. Сцены, монологи, этюды по пластике, стихи, романсы. Гибкая Лейла Галимжанова изображала женщину-каучук. «Молылась ли ты на ночь, Дездемона?» Так темпераментно вопрошал студент-азербайджанец Агаси свою реальную жену Лидочку Драновскую и добавляла ремарку Шекспира: «Дюшит». У стражи пооткрывались рты. Время от времени они требовали еще, хлопали себя по коленям. Но артисты! Кино! — кокетливо напомнила нефотогеничная красавица Лера. Отпустили нас к утру, пообещав отправить в Алма-Ату при первой возможности. Возможности возникали разные. Фриды поехали в качестве охранников на платформе с углем. Нина Герман и Том Кофеактистова в том же качестве сопровождали еще более ценный груз – вагон зерна. Остальных погрузили на платформу с аравой беспризорников, которых везли в алма-атинский спецприемник. Мы вполне вписались в компанию. Наше колоритное появление произвело в институте должный эффект. Валентин при виде меня ахнул. «Беспризорница из котла». А мы, едва сбросив свои лохмотья, перенеслись в роскошный дворец, где расцветала страстная любовь индийского магараджи Тайрона Пауэра к английской аристократке Мирни Лой. Старую Магарани играла подлинная русская аристократка княгиня Устинова. Она сумела пробудить у своего сына принца голос рода и касты, запрещающий этот брак, а у молодой англичанки чувство долга по отношению к возлюбленному. Герои состязались в благородстве. Проливные дожди, хлынувшие в Индии, уносили в своих потоках горестную любовь. Это был фильм «Дожди идут». Переводили успевшие отмыться от угля Фриды. Голоса их звучали в темноте зала уверенно, как и ночью в горах. Пока формировался эшелон на Москву, в институте спешили закончить прием на актерский факультет абитуриентов, успевших приехать в Алма-Ату. Мы сидели на вступительных экзаменах в качестве зрителей, испытывая не очень похвальное, но приятное чувство превосходства видавших виды студентов над неопытными, дрожащими от страха претендентами на это звание. Показы были интересными. Набирался талантливый курс Герасимова и Макаровой. А Фриды оба были великолепными рисовальщиками, и Сережа Шварц вместе с художниками-мультипликаторами день и ночь трудились над прощальной стенгазетой. Она была длиной 100 метров и опоясывала весь просмотровый зал. Талантливые шаржи, карикатуры, юмористические зарисовки с остроумными подписями к ним сменялись перед глазами. Зрители, студенты, профессора, мосфильмовцы хохотали. Про остроумные подписи говорили, это, конечно, Фрид и Дунский. Смех стоял в просмотровом зале все время. Оказалось, что, несмотря на голод, холод и все превратности судьбы, мы весело прожили этот год. Большинство студентов были москвичами и возвращались домой. Мне и Шварцзойду дирекция разрешила по пути заехать в Уфу, где моя мать жила в ссылке, а Сережина в эвакуации. Необходимо было после сокрушительной мены с казахами хоть немного приодеться для жизни в зимней Москве.